Его арестовали на городском рынке Шанхая, где он пытался забрать секретные материалы у своего агента, и 6 часов допрашивали в милиции. Но попытка заставить его признать себя шпионом ничего не дала. Андрей Сергеевич на все вопросы упорно отвечал по-русски: «Требую пригласить советского консула». Консула ему, естественно, не пригласили. Вместо этого Крымова отправили под конвоем вглубь страны, и тут он начал действовать. Будучи небольшого роста, Андрей Сергеевич, тем не менее, обладал изрядной силой. Еще в Казахстане он увлекся боксом, а уж в лесной школе прибавил к этому боевое самбо, так что постоять за себя мог всегда. Поэтому, не раздумывая долго, он прямо в машине напрочь выключил всех своих конвоиров, выскочил наружу, преодолел бегом несколько узких улочек и, свистнув моторикшу, умчался в сторону морского порта. План удался на все 100. Китайские конвоиры просто не были готовы к такому повороту событий. По их глубокому убеждению, бежать европейцу из-под стражи посреди миллиардного Китая просто глупо. Да и сами власти оказались неподготовлены к такой прыти. Им так и не удалось заполучить советского шпиона, хоть и были немедленно оцеплены здания торгпредства и консульства. Крымов там больше попросту не появился. Городское отребье во все времена не было подвластно государственному режиму и жило само по себе. Оно было всегда и всегда будет. Китай не исключение. Даже молодчики хунвейбины в годы культурной революции не смогли с ним справиться. И Крымов об этом знал и очень хорошо понимал, что отребье может стать надежным партнером, если к нему найти подход. Поэтому, пока его более ленивые или чистоплотные коллеги анализировали речи местных партийных вождей и передовицы газет, он не только создавал по мере сил агентурную сеть, но и сумел обзавестись связями в припортовой клоаке. 3 недели Крымов отлеживался в лачуге портового сторожа, который был сыном русского эмигранта-белогвардейца. За это время он связался с резидентом и получил всю необходимую ему информацию и приказ возвращаться домой. Для осторожности он на всякий случай пропустил 2 судна под советским флагом, заходивших в Шанхайский порт, и, как позже выяснилось, не зря. Оба судна были выпотрошены до последнего шпангоута таможенными службами, что и следовало ожидать. Китай Андрей Сергеевич покинул на борту дружественного сирийского сухогруза специально ради такого случая, зашедшего в Шанхай обновить запас пресной воды. Когда Крымов вернулся из Дамаска в Москву, он тут же получил капитанские погоны. Что ж, награда была вполне заслуженна, и не только блестящей работой, но и предотвращенным провалом. После радостного семейного ужина у него состоялся первый серьезный разговор с тестем, который не спешил, присматривался и вот, наконец, проявил свой интерес. Крымов ждал этого давно, но даже не представлял, какие возможности ему могут открыться. Он не просто не ошибся с выбором невесты, он попал в точку. В разговоре тесть посвятил Андрея Сергеевича в некоторые реалии процессов, протекавших в государстве, а в особенности остановился на кое-каких делах, варящихся на Старой площади, в ЦК и конкретно в подведомственном ему финансовом отделе. Выяснилось, что не только такие, как Крымов, ищут могущественных покровителей, но и такие влиятельные люди, как его тесть, ищут преданных людей». Контакт был установлен. Влияние и знания тестя соединились с опытом и профессионализмом зятя. Стратегия соединилась с тактикой. По настоянию тестя и при его содействии Крымов заочно окончил финансовый институт в Москве. Окончил с отличием, иначе уже не умел. И в 1978 году появился в Гонконге, в качестве сотрудника Московского национального банка. Это был один из многих советских заграничных банков, позволявших аккумулировать государственные средства страны Советов на Западе. Но не только их. Некоторые частные лица, облеченные властью и связями, с успехом пользовались этими структурами для своих личных целей. Впрочем, об этом мало кто знал, тем более среди персонала банка. Сразу же по приезде Крымов активно занялся делом. Конечно же, он прибыл под крышу резидентуры, но при этом у него была определенная должность, и он обязан был выполнять определенную финансовую работу. Быстро освоившись, Крымов показал прекрасные деловые способности и уже через год установил полезные контакты в местных финансовых кругах, а британские и гонконгские деловые партнеры банка считали его человеком здравомыслящим, одним из немногих, с кем можно иметь дело. Для советского служащего это была редкая оценка. Но Гонконг – это не только перекресток торговых путей и финансовых потоков в Юго-Восточной Азии. Гонконг давно завоевал славу настоящего шпионского центра.